Глава 20. Катерина. Видит Бог, я не хотела его пускать. Он так вщемился. Я чуть от двери не отлетела. Я бросила взгляд на тетушку, которая была недовольна появлением Якова больше моего. Я кивнула, давая понять, что на нее у меня злости быть не может. Я знаю, каким настырным может быть мой муж. Его наглость запредельна. И, судя по всему, пока мы не поговорим, он не отвяжется. Чего ты еще хочешь? Пусть это выйдет. Ошалел. Веди себя корректно с Любашей. Муж скривился, но повторять свою просьбу не стал. Любаш, оставь, пожалуйста, нас. Если будет хамить, сразу зови. Тетушка вышла из кухни, но дверь оставила приоткрытой. А вот муженька подобное не устраивало. Он поднялся и захлопнул дверь. Я стояла около разделочного стола. Сложила руки на груди в ожидании речи Якова. «Возвращайся домой. Сделаем вид, будто ничего не было». «Правда? Кто сделает вид?» «Я, Катерина, я. Только не порть мне репутацию, прошу. Пока что никто не в курсе о твоей связи со Сташевским, но я не смогу долго чистить помойки интернетовские». «Прости, я не ослышалась? Я порчу твою репутацию, не имея никаких неприличных связей в тот момент, когда ты спишь с другой девкой, и вы ждете общего ребенка? Не преувеличивай. Это всего лишь секс. А ребенка все равно ты воспитаешь. Какой же ты тупой, Яков. Заткнись, дура. Я не вернусь. Даже если ты меня с грязью смешаешь, а это у тебя получается хорошо, я все равно с тобой не буду. Я подаю на развод, Яша. Ты останешься ни с чем, прошипел он, оказавшись слишком близко. А у меня ничего и не было. Даже твоей любви. Ты знаешь, о чем я говорю. Твой папаша сдохнет, а детский дом по миру пойдет. Как же страшно не знать, с каким ублюдком ты жила все эти годы. Вот так делите кров на двоих, а в итоге оказываетесь чужими людьми. Получается, что своего мужа я совершенно не знала. Верила, любила, уважала. И он всегда проявлял ко мне уважение. Но, видимо, оно закончилось в тот момент, когда я узнала о его измене. И все чувства Якова ко мне остались там, на парковке, рядом с моей растоптанной гордостью. Ненавижу его. Желаю тебе в новом году стать чуточку добрее и обрести тех людей, которые будут достойны тебя. Это не я. От меня лишь жди развода. Я не дам тебе развод. Ты мне ничего не оставляешь. Я ни на что не претендую. Нас разведут и без твоего согласия. Ты поплатишься за это. Он резко схватил меня за руку, но не успел дернуть, потому что дверь распахнулась, а на пороге застыл хмурый Герман. «Потаскуха!» — прошипел мне в лицо и отпустил. «Катерина?» «Все нормально», — кивнула Сташевскому, чтобы он не переживал. «Не думай, что я это так оставлю. Все узнают, как Сташевский увел чужую бабу». Я сцепила зубы, все еще ощущая боль в груди от обвинений мужа. «Я бы на твоем месте рот закрыл и не высовывался. И, кстати, советую снимать свою кандидатуру с выборов. Тебе уже ничего не светит. Это мы еще посмотрим». Яков покинул квартиру, а я выдохнула. Но не от того, что боялась его. Мне не хотелось, чтобы между ним и Германом завязалась потасовка. Я очень боюсь драк. «Все нормально?» Герман подошел ко мне и заключил лицо в свои огромные ладони. «Да. Просто решил в очередной раз облить меня грязью». «Ничего не бойся. Ваш развод состоится в ближайшее время. Все его угрозы — пустой звук». «Хорошо. Остальное тебя не должно волновать». «Герман, а почему ему нельзя соваться на выборы?» «Потому что его ждет позор. Позволь мне самому решить с ним вопрос. Не хочу, чтобы ты в этом дерьме моралась. Ты готова?» «А...» «Подождите, куда готова? Я сырников нажарила. Сейчас кофе будем пить». Тетушка тут же вошла на кухню, будто только и ждала завершения разговора. «Моя хитрушка. Всегда она наготове. Всегда рядом и защитит в нужный момент». «Сырники? С удовольствием. Где у вас тут можно руки помыть?» Тетушка принялась наводить суету, а я выдохнула. Поверить не могу. Не успела развестись, а уже, кажется, начинаю влюбляться. Поставила турку с водой на плиту, добавила кофе и включила газ. Стояла, уперев ладони в столешницу, и не дышала. Можно ли так, как у меня? Из одних отношений в другие. Сердце ускорило бег. Секунда. И я прикрыла глаза, почувствовав на талии мужские руки. Он бережно оплел меня, положив руки на живот. «Утренний кофе от тебя? Самый вкусный напиток?» «Герман». «Ничего не говори. Просто дай насладиться моментом».